Глава пятая. Машина заметно подпрыгнула, обозначая начало нового кластера. И, похоже, никто, кроме меня, не обратил на это внимания. Фраер, сидя в одиночестве, раскладывал пасьянс. Башкирин, с которым пообщаться не довелось, крутил баранку. Облом сидел за штурмана. А остальные, развалившись на сиденьях, давили на массу. Удобнее всех на лежанке устроилась Анька, не по своей воле. Я так подозреваю. Разный дар применил, или просто снотворное. На отмороженных они не тянули, так что я не парился, подозревая обычную человеческую привязанность. И то, что люди из разных миров, вообще никого не волновало. Крас тряхнула, фраер собрал колоду и спрятал ее в карман. Надоело или пообщаться решил. Мне тоже не помешает. Пересел на его сторону. «Далеко до стаба? В сутках?» — уточнил я. Но если так ставить вопрос, и по прямой, то где-то 0,4. Посмотрев на дикую работу моей мысли, фраер начал ржать. Тихонько, чтобы народ не разбудить. Не парься. По прямой никак. Самолеты не летают, даже если бы попробовали. Чернота не пустит. Можно, конечно, по лесным дорогам рвануть. Да там другая напасть. АЭС — 4 энергоблока. Грузится нечасто, но атомитом того хватает. Уроды прыщавые. Фраер о чем-то задумался. «Ты так и не ответил», — подогнал я. «А, да тут все просто. 3 дня. Но в запасе должна быть неделя». «Все так сложно? Ты в улье, парень. Здесь просто не бывает. Лучше расскажи, за что посадили. Черный филин — тюрьма непростая, правда?» «Ты про белого лебедя?» — уточнил я. «Ну да, миры разнятся», — сказал тот, почесывая небритый подбородок. В этот момент застонала, заворочилась Анька. Разный, что почивал рядом на сидушке, подскочил и принялся гладить ее по белокурой головке, что-то нашептывая. Девушка быстро успокоилась. Командир, какое-то время посидев рядом, неодобрительно посмотрел на нас и молча ушел в кабину. Донеслись приглушенные голоса. «Переживает Разный. Не хочет еще раз ее потерять», — задумчиво выдал рейдер. «Часто теряет? Надо было о чем-то поговорить. Почему не о личной жизни?» «Одного раза хватает. Согласен?» Проникновенно посмотрел в глаза. «Да». «Кластер быстрый. Грузится раз в 10 дней. Вот и катаемся туда уже 1/2. Сегодня повезло». Я уже открыл рот для следующего вопроса. Фраер опередил. «Сколько человек убил? Просто так в Черного Лебедя не сажают?» Я задумался. «А кого я, собственно, убил?» «Смешно. В своем мире я белый и пушистый, ни одной души не загубил». Фраер хохотнул. «А где он, твой мир?» Я посмотрел на потолок. «Там, наверное». Машину вновь тряхнуло. Вдруг послышался странный шелест. Точнее, он был раньше, просто я не обращал внимания. Водитель снизил скорость до минимальной и стал съезжать на обочину. Я посмотрел в одно окно, затем в другое. «Что это?» Шелест усилился, став похожим на шажки тысяч и тысяч мелких насекомых. На дороге поселился странный водоворот. Крутился себе, искрясь и притягивая взгляд. Я даже не подозревал, что искры бывают такими теплыми. Странные чувства. В центре водоворота мерцал идеальный шар. Он был настолько черным, что казался куском антрацита на ярком солнце. «Это, брат, кнутовая нора». «Кротовая? Нет. Кнутовая. Был такой древний. Оставил посмертный подарок». «Харе уже про древних». В проходе между кабиной и кунгом появился Разный. «Все, молчу». «Интересные дела. Совпадение?» Бросив бесполезные размышления, решил заняться нужным делом. «Я на Стиксе. Со слабаками у него разговор короткий». «Фраер, мне бы горох принять». Рейдер молча открыл дверку железного шкафчика над моей головой и поставил на стол все, что нужно. «Этого барахла много, но горох с вас, извините», — хохотнул и уселся обратно. Я взялся бодяжить на стойку, а фраер принялся за расспросы. «Так вас там и горохом подкармливали?» «А то. Может, еще и жемчугом?» «С этим сложнее, там очередь. Как при Союзе на квартиру. Я 375-м стоял. Это года на 3-4, да еще и блатных постоянно вперед приписывают». Фраер сначала посидел с открытым ртом, а затем рассмеялся. «Ну ты и сказочник! Ну и трепло! 375-й. А я, дурак одаренный, уши развесил. Цыц, босота! Опять появился разный. Фраер, сенс ты наш мутный, ничего не видишь? Машина как ехала, так и не останавливалась. Рейдер, поняв приказ, а ничем иным это быть не могло, на несколько секунд ушел в себя. «Мелкие животные. Суслики, может, хрен их знает. А так тихо», — доложил фраер, глядя на командира. Того слова не успокоили. На лице просматривалась нервозность. «Стоп, машина!» Пришлось хвататься за стол. Тот был прикручен к полу. Боцман с копиркой посыпались в стену и друг на дружку. «Что, блядь?» Увидев затылок командира, боцман заткнулся. О копирке речь вообще не шла. «Командир!» — в проходе появился облом. «Фраер, цифровой, со мной! Боцман, в гнездо! Остальные слушают Стикс!» Отдав команду, разный выскочил на улицу. Глянув на сладко спящую Аньку, я последовал за фраером. «Слушай в ту сторону!» Командир, сама лаконичность, кивнул на деревья. «Фраер, та же команда!» «Интересный мужик. Видать, не первый год улей топчет. Из закидонов с того набрался. Но не о том сейчас. Слушаем». «Тихо. Но не совсем. Фоновые звуки леса никуда не делись. Шелест листвы в кронах, небольшой ветерок раскачивал ветки. Все как положено. Лечу дальше. И вот почти на границе восприятия, из-за аномальной тишины я затруднялся определить расстояние, 3-4 километра, началось движение. Мощные когти, способные порвать броню БТРа, шаркнули по стене. Сразу появилась часть картинки. Дома. Видно, не выше третьего этажа. И те самые когти. Я интуитивно ткнул по ним, словно печать поставил. Не успев понять, что сотворил, шарахнулся. Причина тому — утробное урчание слева и вновь всплеск. А вот теперь я увидел. Раскуроченные машины, следы пожара, спальный район или тихий городок. Обозначивший себя монстр внушал уважение, такого только артиллерией, а уж стая за его спиной. Картинка стала затухать. «Держи». Фраер протянул мне платок. Я не сразу понял. По губам потекли горячие струйки. Утерся. «Перенапрягся малость», — констатировал разный, протягивая свою фляжку. Я сделал пару судорожных глотков. «Говорить можешь?» «Валим! Быстрее!» — прохрипел и сам же показал пример. Пошатываясь, криво встал на лестницу и тут же был подхвачен и запихнут в кабину Кунга. «Быстрая команда!» Крас сорвался с места, и на меня уставились несколько пар любопытных глаз. «Городской кластер. Километрах в трех», — фраер присвистнул. «Давно загрузился. Две небольшие стаи. Похоже, территорию не поделили». «Не торопись успокаиваться», — посмотрел на разного. «Небольшие по количеству, зато качество. Свита не меньше Рубера, а уж главные... Страшно смотреть. 100% услышали. Как закончат разборку, рванут за нами». «Матерая элита!» В глазах боцмана затаился страх. «А что сбежали-то?» — влез копирка. «Не, не догонят. И даже рыпаться не станут. Далеко же». «Заткнись!» — разный вновь посмотрел на меня, решая непростую командирскую задачу — верить или не верить. Глаза по-особому блеснули. Решение принято. «Поспи-ка, малость. Твои уши еще пригодятся». «Да я не усну. Уснешь». Командир коснулся моей головы. Тут же, поплыв, я раскрыл было рот, и все, темнота там.